английских королевских воздушных сил позорного дела в Сагане. Допрос подсудимого Кейтоля представителем английского обвинения выявил, в какой степени его имя связано с этими потрясающими событиями. Хотя в процессе предъявления доказательств со всей очевидностью было установлено, что Кейтель не передавал приказов Гитлера об убийствах и не слышал о них, что ни он, ни вооруженные силы ни в какой степени не были связаны с проведением данного приказа в жизнь, и что, наконец, он всеми силами препятствовал передаче совершивших побег офицеров Гиммлеру и добился того, что возвращенные обратно в лагеря были спасены, все-таки у него остается удручающее чувство вины за то, что тогда он не понял, какой ужасный удар был нанесен по престижу германской армии в мире в результате такого мероприятия. Кейтель при его допросе показал, что он знал о приказах, директивах и распоряжениях, которые имели такие ужасные последствия, и что он составлял и подписывал их, не задумываясь над возможными результатами. Методы СС, придававшие приказам их ужасную эффективность, были чужды и потому непонятны Кейтелю с его старыми взглядами на некоторые вопросы. Согласно его показаниям, последствия приказов в таких масштабах не были ему известны. То же самое относится к приказу фюрера «Мрак и туман». Скорее следует предположить, что если бы он мог предвидеть их ужасные действия, он, несмотря на запрещение подачи заявления об отставке, сделал бы вывод, который освободил бы его от ужасных угрызений совести и противодействовал бы втягиванию его из месяца в месяц в круговорот событий. Пусть это будет гипотезой. Представление доказательств дало для подтверждения его правильности известные отправные пункты. Попытка уйти со своего поста, предпринимавшаяся им 5 раз, и решение покончить жизнь самоубийством, о котором дал показания генерал-полковник Йодль, дают вам возможность установить наличие серьезных намерений Кейтеля в этом отношении. Если они не притворялись в жизнь, то объясняется это теми обстоятельствами, на которых я уже останавливался. Непременный и, как говорит Кейтель, неотъемлемый долг быть верным своей присяге, добросовестно выполнять свой долг до горького конца. Подсудимый Кейтель на вопрос, который так часто ставился на процессе, почему он не отказался от повиновения Гитлеру или не выступил против Гитлера, ответил, что он над этим не задумывался ни одной минуты. Подсудимый Кейтель не слышал предостерегающего голоса мировой совести. Принципы его солдатской жизни так глубоко укоренились в нем, настолько завладели его мышлением и поступками, что он был глух ко всем соображениям, которые могли бы увести его с пути повиновения и верности в том смысле, как он их понимал. Это поистине трагическая роль, которую сыграл подсудимый Кейтель в самой ужасной драме всех времен. Нюрнбергский процесс, том 5. Страницы 649-677. Из приговора Международного военного трибунала. Общий план или заговор и агрессивные войны. Трибунал теперь обращается к рассмотрению преступлений против мира, которые инкриминируются обвинительным заключением. Раздел 1. Обвинительного заключения вменяет подсудимым в вину составление общего плана или заговора для совершения преступлений против мира. Раздел 2 обвинительного заключения вменяет подсудимым в вину совершение конкретных преступлений против мира путем планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны против ряда государств. Будет удобнее рассматривать вопрос о наличии общего плана и вопрос об агрессивной войне одновременно, и остановиться на вопросе об индивидуальной ответственности этих подсудимых